Скамейка была холодная, точно гранитное надгробие, но Ольге нравился этот успокаивающий, гасящий жар тела холод. И место нравилось. Вода в прудике журчит, роза благоухает, птицы поют. Всё для неё. Всё, как она любит. Как любила. Раньше любила, а сейчас не понять, чего хочется, что с ней такое, что не так. Или она знает. Знает, но пытается забыть. Забыть и убежать от прошлого, от будущего, от всего на свете. Жарко. Как же чудовищно невыносимо жарко. Горит в груди, полыхает белым пламенем огонь. Или не в груди, а в животе. Там, где растет, набирается сил, все соки из нее выпивает дитя. Нет, нельзя так. Даже думать о таком нельзя. Ребенок не виноват. В том, что с ней случилось, виновата только она сама. Или она тоже не виновата? Что это было? Магия? Гипноз? Морок? Что сначала подхватило её, закружило, унесло в небо, а потом с насмешливой беспощадностью столкнуло вниз? Столкнуло, оставив после себя жар в животе и едва различимую ранку на шее. А ещё это муторное чувство неизбежности и страха, а ещё жажду. Вода в прудике чистая и холодная. В воду эту она может смотреться, как в зеркало, смотреться, видеть то, что другим не дано. Или всё это последствия её недуга, странного, изматывающего тело и душу недуга. Или всё проще, и то, что с ней творится, это расплата. Расплата за слабоволие, за то дурманное чувство, которое она приняла за настоящую любовь. А ведь поначалу всё было так прекрасно. Даже дед, кажется, смирился с тем, что его единственная внучка, маленькая птичка Габи, готова выпорхнуть из родового гнезда. А ведь дед, граф Стефан Бартоне, был таким человеком. Тяжёлым он был человеком. Боялись его и в городке, и в замке. Пожалуй, одна только Габи и не боялась. Вела из него верёвки, знала, когда обнять, когда попросить, а когда спрятаться, чтобы не сшибло с ног тёмным дедовым гневом. Или просто дед только её одну и любил на всём белом свете. Никогошеньки у него не осталось, кроме Габи. Так уж вышло. У Габи тоже был только дед. Раньше до того момента, как появился в её жизни Дмитрий. Они познакомились на балу. Помнится, дед Стефан внял тогда мольбам Габи и отправился вместе с ней нянюшкой в Вену. Ах, как волновалась Габи! С какой тщательностью выбирала своё самое первое бальное платье. Она выбирала, а у деда были какие-то свои неотложные дела, переговоры, сделки. Он приглядывал за Габи со стороны, но нянюшка всегда-всегда оставалась рядом незримой тенью. Сказать по правде, Габи её стеснялась. Высокая, темноглазая, смуглолицая. Была она такой же суровой, как и дед. Суровой, мрачной, со скверным характером. А ещё она тоже любила Габи. Любила и не сводила с неё глаз. Может, по дедовой указке, а может, по собственному разумению. Они даже к модистке ходили вдвоём. Что уж говорить про чудесные венские кондитерские магазины. Что уж говорить про парки. Габи поначалу смущалась, или, вернее сказать, стеснялась этой хмурой, одетой во всё чёрное женщины, а потом вдруг поняла, что нянюшка каким-то удивительным образом умеет не привлекать к себе внимания. Словно бы и нет её, словно бы ходит Габи по всем этим чудесным местам в одиночестве. Но на бал нянюшку не взяли, и Габи была этому очень рада. Она давно уже не маленькая девочка. Ей уже пошёл 19-й год. Сколько ж можно жить под присмотром? Она и деду так сказала. Встала напротив, заглянула в чёрные, почти такие же чёрные, как у нянюшки, глаза, и сказала. «Довольно, дедушка? Я уже взрослая!» Думала, начнётся спор. Они часто спорили по поводу и без. Но дед лишь усмехнулся в ответ. «Вижу, что взрослая», — сказал с какой-то непонятной грустью в голосе. «Но меня-то ты на бал пустишь?» Ах, какой чудесный, какой сказочный это был бал! Первый взрослый бал в её жизни. Первый полонез, первая мазурка. Её учитель танцев мог бы гордиться Габби, если бы оказался на том балу. И её модистка порадовалась бы тому, как восхитительно сидит на ней платье из жемчужно-серого шёлка. И старый ювелир оценил бы сияние бриллиантов в её диадеме. И этот высокий, светловолосый, ясноглазый мужчина в элегантном смокинге тоже оценил. И первое, и второе, и третье. Он смотрел на Габи с таким нескрываемым восхищением, что уши ее тут же предательски вспыхнули. Его звали Дмитрий Радич. Никаких пыльных титулов, никакого ненужного пафоса, просто Дмитрий. Такое красивое имя, почти такое же красивое, как и он сам. Наверное, вот так на балах и рождается первая любовь. Во всяком случае, Габби тогда так подумалось. Она как-то сразу поняла, что это любовь, ее никто этому не учил, но она все равно поняла. Наверное, дед тоже понял, потому что нахмурил черные брови, ничего не сказал, не поманил пальцем, как маленькую, но во взгляде его промелькнуло что-то темное, тревожное. Это темное и тревожное обдало ледяным ветром, почти погасило пожар в ее душе. Почти. За тот крошечный огонек, что еще теплился, Габи была готова бороться, даже с дедом. До самого рассвета они не обменялись с дедом и парой фраз, но взгляд его Габи чувствовала каждую секунду. Наверное, и ее партнеры по танцам тоже чувствовали, потому что ладони их делались ледяными, а взгляды стылыми. И только Дмитрий пылал и ничего не боялся. И только его руки обжигали даже сквозь тонкий атлас перчатки. А дед продолжал хмуриться. Он хмурился, когда они сидели в карете друг напротив друга в робких рассветных сумерках. Он хмурился во время обеда и во время ужина, и даже во время их привычной вечерней прогулки по венским паркам. А Габи злилась. Она не сделала ничего дурного. Она просто стала взрослой. «Да, так иногда случается, когда маленькие пташки превращаются во взрослых птиц. Деду придется смириться». Вот только дед мириться не собирался. Как и прежде, за Габби незримой и молчаливой тенью следовала нянюшка. Наверное, так бы все и закончилось, так бы и погас тот робкий огонек в душе девушки, если бы не Дмитрий. Дмитрий не забыл и не сдался. Искал ли он этой с виду случайной и невинной встречи в парке? Габи была почти уверена, что искал, что навел справки, что узнал и то, где она живет, и то, какими дорожками гуляет. Теперь они гуляли этими дорожками вместе. Они с Дмитрием впереди, нянюшка все той же незримой тенью следом. «Расскажешь деду?» Габи пошла напролом, говорила зло и дерзко. «Про что?» Нянюшка щурила черные глаза, смотрела словно бы сквозь нее. «Про него? Про нас?» Шла уже вторая неделя их прогулок, разговоров, взглядов, касаний. Огонь в душе Габи полыхал уже в полную силу, и никому-никому его было не загасить. «Про вас!» Нянюшка нахмурилась. Она молчала очень долго, словно решала что-то для себя. «Следовало бы». «Но ты не расскажешь». Габи обняла нянюшку за костлявые плечи и прижала щекой к ее жесткому от крахмала воротнику. «Я не расскажу. Ты должна рассказать сама Габби». «Он не поймет». Габби знала, что скажет ей дед. Она уже слышала его низкий суровый голос. «Габриэлла, в первую очередь ты должна думать о долге перед родом». Вот что он ей скажет. А она и так с молодых ногтей только про то и слышала, что про долг и про род. Сначала дед говорил это редко, словно бы сомневался, что Габби достойна и первого, и второго. Но с каждым годом голос его звучал все громче и все настойчивее. И смотрел он теперь на Габби уже не с прежним ласковым недоумением, а требовательно. Древний род, вековая история, мрачная, темная, героическая, трагическая. Всякая была история венгерского рода Бартане. Чего в ней только не было, какие только легенды про него не слагали. Вот только черных листьев и голых ветвей на генеалогическом древе было куда больше, чем листьев золотых. Считай, Габби и осталась последним золотым листочком. Так на что у деда надежда? На то, что она станет достойной продолжательницей достойного рода? Добровольно замурует себя в том дремучем средневековье, в котором, кажется, так и остался он сам? Нет, она не такая. Она просвещенная и современная. Она читает не только модные журналы, но и умные книги. Она вообще много читает. А чем еще заняться в той глуши, в которой она росла? Росла-росла, и вот выросла. И никто ей теперь не указ, ни ей, ни ее любви. Наверное, она бы рассказала и про тот огонь, что полыхает в груди, и про Дмитрия, и про свою любовь. Она бы боролась за свое счастье со всей той неистовостью, что свойственна ее роду, если бы не случилось непоправимое. Оказывается, бывает чувство куда более сильное, чем любовь. И от этого чувства становишься глухой и слепой ко всему остальному, к тому, что еще совсем недавно казалось самым важным на свете. Этого незнакомца, невысокого, ладно сложенного, элегантно одетого, ироничного, первый раз Габби встретила еще на том самом балу. Она даже танцевала с ним. Он хорошо танцевал и в вальсе кружил ее уверенно и смело. Может быть, потому что был старше и опытнее. Может быть, потому что это был не первый его бал. Они почти не разговаривали тогда. Габби даже имени его не запомнила, хоть он и представился. Она не запомнила, а вот он не забыл. Это была случайная встреча. Тогда, по крайней мере, Габби так показалось. Невинная, ни к чему не обязывающая встреча в кофейне. Этот господин подошел к ее столику, попросил разрешения присесть. Габби разрешила. Может быть, тот их вальс запал в душу. А может быть, день был такой... лирический. Пасмурный и туманный, чем-то напомнивший Габби родину. Он снова представился, а она снова забыла. Забыла и титул, и фамилию. Запомнила только имя. Александр. Наверное, это все из-за взгляда. Он смотрел так странно, словно бы на нее, и в то же время сквозь нее. И ладонь ее сжимал одновременно сильно и ласково, почти как Дмитрий. Только у Дмитрия пальцы были горячие, а у Александра ледяные. Но это казалось уже неважным, совсем неважным. Там, на туманной террасе венского кафе, Габби впервые поняла, что такое страсть, какое это страшное чувство. Словно бы с нее заживо снимали кожу, и лишь от сидящего напротив мужчины зависело, умрет она сейчас от боли или от наслаждения. И лишь его ледяные прикосновения могли загасить огонь в ее груди. Да, теперь Габби хотела, чтобы не было никакого пожара, чтобы не было Дмитрия Радича, чтобы остался только Александр. Наверное, Александру тоже только того и хотелось, наверное, он тоже горел в своем собственном огне. Только его огонь был белый, обжигающий не теплом, а холодом. Хотелось. А иначе чем объяснить то, что случилось? Чем объяснить то безумие, что накрыло их своим черным крылом? Оно ведь точно было черное, это крыло. Или просто у Габби от страсти потемнело в глазах потемнело, в голове помутилось. Она пришла в себя в темной спальне на огромной кровати под бархатным балдахином. Горел камин, а ей было холодно. Как же холодно ей было. Словно бы Александру удалось таки загасить ее огонь, заразить лютым холодом. «Вы прекрасны, Габриэлла?» Он стоял у изножия кровати, он был полностью одет в отличие от нее. Габи потянула на себя одеяло. Не от стыда, нет. Не осталось в ней девичьего смущения, все сгорело в этом страшном белом пламени. От холода потянуло, чтобы не покрыться ледяной коркой, чтобы сохранить в себе хотя бы остатки тепла. А за высоким стрельчатым окном полыхал закат, будто выморали небо кровью. Кровь запеклась и начала уходить в черноту. Габби тоже нужно уходить, бежать от этого человека без оглядки, куда глаза глядят бежать. Что на нее нашло? Как такое вообще могло с ней случиться? И где нянюшка? Почему допустила вот это все? Габби закрыла лицо ладонями, чтобы не видеть Александра и кровавый закат, чтобы мужчина не видел ее растерянности. «Моя Габриэлла?» Голос его звучал мягко и ласково. «Моя удивительная леди, вы даже представить себе не можете, как я рад нашей встрече, как долго я вас искал. Она не может. Ничегошеньки не может ни представить, ни понять, ни простить саму себя за то, что случилось. Его, этого мужчину, винить нет смысла. Виновата лишь она сама. А как же иначе?» «Мне нужно домой». Кутаясь в одеяло, Габби встала с кровати. Пол под ногами качнулся, словно палуба корабля. Чтобы не упасть, она ухватилась за резной столб, что удерживал балдахин. «Конечно. Я вас отвезу». Александр не пытался ей помочь и поддержать. Наоборот, он отошел к окну, развернулся спиной, черный силуэт на красном фоне. Это хорошо. Габриэле не нужна его помощь. А от его прикосновения она, кажется, может сойти с ума. Не провалиться в беспамятство, как это случилось, а потерять разум. Те жалкие остатки разума, что у нее еще остались. Габби одевалась так быстро, как только могла, Одежда ее была аккуратно сложена на кресле с высокой спинкой. Платье, чулки, все остальное. А ей казалось, что платье она срывала с себя сама в диком неистовстве. Платье, перчатки, чулки, все остальное. Всего лишь казалось. Может, и остальное примерещилось. Может, не было ничего. Вот только было. Не обманешь себя пустыми надеждами, и воспоминания из души не вырвешь уже никогда. Все было. Жарко и холодно, горько и сладко. По-всякому. А сейчас вот муторно. Душа болит, сердце ноет, а голова кружится. «Это от алкоголя». Александр так и стоял к ней спиной. Видеть Габи он не мог, но словно бы чувствовал. «Я должен был предвидеть». «Она тоже. Хоть что-то должна была. А если не она сама, то уж точно нянюшка». «Где моя...» Габи осеклась. При посторонних она никогда не называла нянюшку нянюшкой. Она ведь уже не маленькая. «Где моя компаньонка?» «С ней все хорошо». Все-таки он обернулся, сделал шаг к Габби. Она отшатнулась, зацепилась за кресло, едва не упала. «И с вами тоже все будет хорошо, дорогая Габриэлла. Я позабочусь о вас, обещаю». Если приблизится, если только попробует до нее дотронуться, Габби завизжит. Не закричит протестующе, а завизжит в голос, как дворовая девка. А кто она после всего, что случилось? Дворовая девка и есть. «Габриэлла!» «Не подходите!» — сказала Габи и вытянула вперед руки, чтобы оттолкнуть. Александр все понял. Может, в самом деле читал мысли? Понял и усмехнулся снисходительно. Как она могла? Что нашла в этом холодном, насмешливом незнакомце? «Я должен убедиться, моя милая Габриэлла!» Он не собирался останавливаться, и кресло, за которым словно за щитом пряталась Габби, не было для него преградой. Кажется, он всего лишь небрежно взмахнул рукой, а кресло отлетело к дальнему углу комнаты, с гулким звуком грохнулось о стену. «Не подходите!» У Габби больше не осталось ни чести, ни щита, только вскипающая в сердце ярость. «Вы даже представить себе не можете, насколько вы необычны, Габриэлла!» Александр говорил тихо, успокаивающе. В голосе его не было даже тени страсти, лишь холодное, академическое какое-то любопытство. И взгляд был внимательно сосредоточенный. Такой взгляд бывал у деда, когда он выходил из своей лаборатории. «Вы чудо! Невероятная находка!» Он говорил и продолжал приближаться, медленно крадучись, словно загонял дичь. «Да, так и есть. Она дичь, он охотник, любопытный, заинтригованный, но все равно охотник. Всего мгновение, и я вас отпущу». Александр двигался быстрее, чем говорил. Спустя обещанное мгновение Габби почувствовала, как его ледяные пальцы сжали ее плечи. Он держал ее на вытянутых руках, словно боялся запачкаться, держал и всматривался. Его глаза были серыми, как грозовое небо. На дне его черных зрачков отражался огонь камина, или это был его собственный огонь? «Удивительно!» Он говорил и смотрел, а Габби казалось, что ее снова лишают воли, ради жестокой забавы превращают в послушную куклу. Ярость! Вот что управляло ею в то мгновение. Холодная, расчетливая ярость, верная спутница рода Бартоне. Нет, она не закричала и не завизжала. Она смотрела в глаза Александра и возводила вокруг себя крепость, неприступную, ощетинившуюся тысячей острых шипов. Кажется, на один из таких шипов он и напоролся, когда попытался коснуться ее шеи. Напоролся, отдернул руку и зашипел совершенно по-змеиному. Габби сделала глубокий вдох, вспоминая, как выглядели пушки на старинных дедовых гравюрах. Если у нее получилось с шипами, получится и с пушками. «Восхитительно!» В его голосе, помимо боли и удивления, было именно восхищение. Она не могла ошибиться. «Просто невероятно, Габриэлла! Вы станете настоящим бриллиантом в короне моего рода!» Пушки. Пушки, мортиры, требушеты. Что угодно, чтобы вышибить его сначала из своей головы, потом из комнаты, а потом из своей жизни. Пушки можно отлить из холодного тускло-серого металла, почти такого же тусклого, как его глаза. «Не смейте ко мне прикасаться!» Голос Габби звучал твердо. Металла должно хватить и на голос, и на пушки. «Если только посмеете!» «Что вы?» Александр поднял вверх руки, словно сдаваясь в плен. «Я не буду. По крайней мере, не сегодня, моя прекрасная воительница. Но обещаю, придет время, и вы позовете меня сами. Вы не сможете без меня, без моей поддержки и моего участия». «Идите к черту!» Александр отшатнулся, словно ее воображаемые пушки уже были способны стрелять. Отшатнулся, совершенно театральным жестом прикрыл лицо руками, а потом расхохотался. «Поразительная сила! Просто поразительная! Вероятно, у вас даже получится выжить. Последний раз такое случалось... Дайте-ка вспомнить. Да, 560 лет назад. И это было воистину удивительное событие. Прекрасная Агата. Так ее звали. Прекрасная, сумасшедшая Агата. Да, она была прекрасна. Да, она выжила. Но, увы, ей не удалось сохранить рассудок. Мой предок очень сильно ее любил. Настолько сильно, что построил для нее замок. Знаете, моя Габриэлла, мужчинам моего рода не свойственна сентиментальность. Но то была истинная любовь. Любовь до гроба. К сожалению, та история плохо закончилась. Агату не удалось уберечь. Он вздохнул. Но это были другие, темные времена. В наш просвещенный век история может принять совершенно другой оборот. Клянусь вам, Габриэлла. Он прижал ладонь к груди, к тому месту, где у обычных людей бьется сердце. Я клянусь, что сделаю все возможное, чтобы вас уберечь. «Доверьтесь мне». «Нет, не сейчас. Понимаю, сейчас вы видите во мне только врага, но когда придет время, и вы поймете, что я вам нужен, не отталкивайте меня, не отказывайтесь от моей помощи. И тогда, вполне вероятно, мы с вами напишем новую историю». Он замолчал и улыбнулся мечтательной улыбкой. Эта улыбка могла разрушить шипастые стены, расплавить пушки, заморочить. Вот только Габби больше никому не позволит себя заморочить. «Соблаговолите проводить меня к выходу», — сказала она тоном одновременно ледяным и презрительным. «Разумеется». Александр продолжал улыбаться. «Я немедля ни секунды отвезу вас к вашей... компаньонке. И не стану вас удерживать, Габриэлла. Это не в моих правилах, поверьте». Она не хотела слушать, ни смотреть. Решительным шагом она направилась к запертой двери, положила ладонь на ручку в форме диковинной птицы, нажала. Дверь поддалась. Да, ее не собирались удерживать, ее чем-то одурманили, воспользовались ее беспомощностью, но удерживать и в самом деле не собирались. «Но я буду ждать». Слова Александра ударили в спину, четыре острых стрелы по одной на слово. «Когда вы поймете, что больше не можете жить? Вы должны понять еще одно. Вы больше не можете жить без меня, Габриэлла». Двор утопал в сумерках, под единственным фонарем стоял экипаж, запряженный черными, как ночь, лошадьми. «Возница отвезет вас куда нужно, дорогая Габриэлла». Девушка не заметила, не почувствовала, как Александр снова подкрался, серой тенью встал у нее за спиной. «Буду ждать весточки от вас. С нетерпением буду ждать». Она не стала слушать, не стала оборачиваться и бегом бросилась к экипажу прочь от этого страшного человека. Нянюшка сидела на парковой скамейке. Сначала Габби показалось, что она спит, но лишь сначала. Глаза нянюшки были открыты. Открытые, невидящие глаза. Габби испугалась так сильно, что не сдержала крик. И как только ее крик нарушил вечернюю тишину, нянюшка встрепенулась, вскинулась, как огромная черная птица, скрюченными пальцами крепко схватила Габби за руку, потянула к себе, чтобы заглянуть в глаза. Габби не пришлось ничего объяснять нянюшке. Что-то было в ней такое, что-то особенное. Нянюшка понимала многое без слов, понимала и видела то, что другим не дано. Наверное, сейчас она увидела ту черную бездну, в которую сорвалась ее маленькая девочка, Увидела и ужаснулась. Но не отшатнулась, нет. Если бы отшатнулась, Габи потеряла бы остатки надежды. «Кто?» — спросила шепотом и сама себе тут же ответила. «Тот австриец. Как я могла?» Она с горечью покачала головой. «Как допустила?» Допустила точно так же, как допустила она, Габи, поддалась мороку, на время потеряла разум. Габи так и сказала про морок и разум, а потом упала на скамью, закрыла лицо руками и разрыдалась, как маленькая. Если поняла нянюшка, поймет и дед. Обмануть деда у нее не получалось никогда. Дед словно бы видел ее насквозь, словно бы читал ее мысли. Что он увидит сейчас? Что подумает о своей единственной внучке? Что она ему скажет? Сумеет ли найти оправдание своему безумству? «Нельзя». Нянюшка тоже иногда читала ее мысли. «Домой нельзя. Хозяин». Она всегда называла деда хозяином. «Хозяин сразу догадается. Он придет в ярость, Габби». «Да, он придет в ярость, потому что она последняя из рода Бартоне, потому что она опозорила свой род и свое честное имя». «Я не успокою. Не смогу. Не хватит на то моих сил». Нянюшка разговаривала словно бы сама с собой. «Он лютый в ярости, Габби. Пока разберется, пока поймет, наделает бед». «Убьет. Дед убьет ее за сотворенное бесстыдство. Да, потом, вероятно, пожалеет о содеянном, но будет уже поздно. А впрочем, пусть бы и убил. Как ей теперь жить? Как смотреть деду в глаза? Как смотреть в глаза Дмитрию?» «Нет». Дмитрия она больше никогда не увидит. Не увидит. Не измарает той грязью, в которую ее саму окунули с головой. Пусть думает, что она его бросила, что предала их любовь. Она ведь в самом деле предала. И деда предала, и Дмитрия. Ночь холодная и молчаливая. Ночь кутается в плащ из тумана, манит за собой вглубь парка, и Габби идет следом. Сначала идет, а потом бежит по мокрой аллее к перекинутому через пруд мостику. Это глубокий пруд. Она видела, как по его глади плавают не только лебеди, но и лодки. Если лодки плавают, значит глубокий. Только бежать надо быстро-быстро, чтобы нянюшка не догнала, чтобы не остановила. Она уже все решила и все придумала. Никакого позора не будет, если ее не станет. Холодная вода милосердна. Она смоет позор и спрячет саму Габби. Может быть, ей даже не впервой. Может быть, на дне этого пруда Габби найдет себе подружку, такую же доверчивую дурочку, какой она была сама всего несколько часов назад. Главное не слушать нянюшку. Главное не оборачиваться. Мостик скользкий от тумана, а на кованых перилах холодная ночная роса. Не слушать, не оборачиваться, не думать. Поддернуть юбки, перебраться через перила, как в детстве. Крепко зажмуриться и сделать шаг в темноту. У нее все получилось. Темнота приняла ее в свои ледяные объятия, темнота заливалась ей в горло, спутывала ноги, тянула на дно, к мертвым подружкам, таким же глупым, таким же доверчивым. Кричать хочется, дышать хочется, жить хочется, но нельзя. Сейчас отмучится и все. Все закончится быстро. Темнота обещает, шепчет на ухо. И объятия ее уже не ледяные, а по-матерински ласковые. Нужно лишь смириться, потерпеть самую малость. А потом станет легко. Вот уже становится. Глупо все так. Но уж как есть. Темнота обманула. Умирать было больно. Смерть не была милосердной. Не сумев добраться до души, она терзала тело, рвала в клочья, резала раскаленным ножом. Габби кричала. Тут, за границей, отделяющей жизнь от смерти, у нее получалось кричать. Тут, за границей, ей все еще не хватало воздуха и было больно. Наверное, это потому, что она попала в ад. Надеялась на рай, но разве ж в раю место самоубийцам? И руки. Чужие настойчивые руки удерживают, прижимают, не позволяют содрать с себя огнем горящую кожу. Когда-то ее кожа тоже горела огнем. Когда-то давно, когда она еще была жива, когда-то ей это даже нравилось. А теперь она понимала, что такое ад. Ад — это воспоминание. Страшные пополам со сладкими, горькие пополам с радостными. Это горящая кожа и холодные прикосновения, и встревоженный шепот. «Габи, очнись!» «Нет, этому шепоту не место в аду. Неужели она утянула с собой на дно пруда самое дорогое, что у нее осталось? Утопила свою несчастную поруганную любовь?» «Габи, я с тобой. Все будет хорошо». «Отвара ей дайте, хозяин. Заставьте выпить до последней капли». А это нянюшкин голос. Вот только хозяином она зовет не того. «Вас она послушается. А меня не слышит. Тогда не услышала и сейчас не хочет». «Габи, любимая, ты должна это выпить». И губ касается поцелуй. Сначала поцелуй, а потом горячая горечь, от которой она умирает во второй раз. Сколько их было, этих маленьких смертей? Сначала она пыталась считать, а потом сбилась со счета. В аду свои правила и свои порядки. Наверное, если она будет послушной, если смирится, то ее оставят в покое. Перестанут мучить и этими голосами, и этими прикосновениями, и этими сладкими воспоминаниями, в которых Дмитрий все еще ее любит. Ад закончился ярким осенним днем. Постучался в окно рыжей кленовой веткой, скользнул по лицу солнечным лучиком. Ад закончился, и Габи открыла глаза. Комната была просторной и светлой, комната была незнакомой. Еще одна незнакомая комната. Может быть, на самом деле ад не закончился, а лишь притворился настоящей жизнью. Закричать бы. Заорать во все горло от этой дикой несправедливости. Вот только нет сил. Даже дышать тяжело, не то что криком кричать. Но голову повернуть она может. Медленно и осторожно, потому что если быстро, то комната начинает кружиться, а Габби важно видеть. Важно понять, где она и с кем. Он сидел в глубоком кресле. Исхудавший, осунувшийся, повзрослевший. Наверное, он читал, потому что на коленях у него лежала раскрытая книга. Читал, а потом не выдержал и уснул. Откинулся затылком на бархатное изголовье, уронил по-аристократически узкую кисть с подлокотника, и теперь она свешивалась почти до самого пола, едва не касаясь пушистого ковра. Он спал. А Габби думала, что замолила свои грехи, если тут, за порогом жизни, ей позволили увидеть ее любимого Дмитрия. Наверное, это прощание. Она посмотрит на него вот такого взъерошенного, спящего, а потом уйдет. Теперь уж точно навсегда. Ушла бы, если бы не кашель. Громкий, сиплый, как воронье карканье, если бы не боль в груди. Не получилось уйти красиво. Вот и Дмитрий проснулся, вскинулся, вскочил на ноги, на лету подхватывая соскользнувшую с коленей книгу. Уйдет, испугается и уйдет от нее, раз уж у нее самой уйти не получилось. Вот только не уходил. Наоборот, упал на колени перед Габби, сжал ее бессильную руку в своих горячих ладонях, заглянул в глаза. И как только заглянул, Габби сразу поняла, что это не ад и не сон, что все взаправду. Вот она, живая, но все равно полумертвая, лежит на измятых белоснежных простынях на чужой кровати в чужой спальне. Вот Дмитрий смотрит, и в глазах его счастье, самое настоящее счастье. Это потому, что он ничего не знает. Она была при смерти, а ему не рассказали. Он все еще верит, что она прежняя Габби. А ей уже никогда не стать прежней. Она теперь другая. Она живет в каменном замке, стены которого ощетинились пушками. У нее хватило сил, чтобы построить этот замок, но не хватило сил, чтобы умереть по-настоящему. И Дмитрий ничего не знает. Ничего. Она ему все расскажет. Как же не хочется. Как же хочется навсегда остаться в этой светлой спальне в объятиях этого мужчины. Но это будет нечестно. «Габи!» Он коснулся губами ее руки. Губы были сухие и горячие, словно это бы не ее, а его мучила жажда. «Габи, ты вернулась». Она вернулась, но ненадолго. Ей скоро уходить. «Дмитрий!» Ее голос все тоже воронье карканье. Это из-за чувства вины и из-за жажды. «Дмитрий, я должна тебе сказать!» Где сил взять, чтобы сказать, чтобы выдержать его взгляд и решиться на правду? Он знает, детка. Нянюшка умеет двигаться бесшумно и появляться, словно бы из ниоткуда. Нянюшка смотрит на нее из-за плеча Дмитрия, и во взгляде ее смешаны радость и жалость. Я ему все рассказала. И это все не оставляет даже тени сомнений. Да, она рассказала, облегчила Габби задачу. Понять бы еще, почему она здесь в чужом доме. Нет, понять бы, почему Дмитрий все еще здесь. Почему во взгляде его нет ненависти и брезгливости? Если бы была жалость, она бы поняла, но и жалости нет. А что есть, в то невозможно поверить, хоть и очень хочется. Она еще слишком слаба, хозяин. Значит, Дмитрий теперь для нянюшки хозяин. Дмитрий, а не дед. Про деда она спросит потом, когда развеется туман, который выныривает из нянюшкиного передника, карабкается по простыням, с кошачьим урчанием устраивается у Габби на груди. Ей нужен отдых. И тебе тоже. Пей. В руках у нянюшки кубок. И Дмитрий принимает его послушно, как маленький мальчик, одной рукой берет кубок, а второй сжимает ладонь Габби. Это хорошо. Ей спокойнее, когда он рядом, когда его рука... Туман перестает урчать и накрывает с головой, как пуховое одеяло, не позволяя додумать мысль до конца.